12. Вновь Джейк лежал без сна, глядя в потолок комнаты Бенни. Вновь Иш лежал на кровати Бенни, свернувшись клубком, сунув нос под хвост. Следующим вечером Джейку предстояло вернуться в дом отца Каллагана, к своему котету, и ему не терпелось покинуть ранчо. Следующая ночь была последней перед приходом волков, но это всего лишь предпоследний, и Роланд решил, что Джейк должен провести ее в Рокинг-Би. «Нельзя допустить, чтобы у них возникли хоть малейшие подозрения», — сказал он. Джейк признавал его правоту, но пребывание на ранчо тяготило его. Мало того, что предстояло сразиться с волками, так еще не давали покоя мысли, как через 2 дня будет смотреть на него Бенни. «Ну, может, нас всех убьют», — подумал Джейк. «И тогда не придется об этом волноваться». И мысль эта скорее радовала, чем печалила. «Джейк, ты спишь?» На мгновение Джейк подумал притвориться спящим, но внутренний голос пренебрежительно хмыкнул, видя такую трусость. «Нет, но должен заставить себя уснуть, Бенни. Сомневаюсь, что завтра ночью удастся поспать». «Наверное, нет», — в голосе слышалось уважение. «Ты боишься?» «Ну, естественно, боюсь. За кого ты меня принимаешь? За сумасшедшего?» Бенни приподнялся на локте. «И скольких ты собираешься убить?» Джейк обдумал вопрос. От этого вопроса у него засосало под ложечкой, но он все равно обдумал его. «Не знаю. Если волков будет 70, мне придется уложить 10. Внезапно ему вспомнились уроки английского языка у мисс Эйвери. Желтые плафоны под потолком с лежащими в них дохлыми мухами. Лукас Хансен, всегда пытавшийся подножкой сбить его с ног, когда он шел по проходу. Разбор предложений на доске, четкое место определения в структуре предложения. Петра Джессерлинг, всегда носившая свободные свитеры и влюбившись в него, так во всяком случае утверждал Майк Янко. Бубнящий голос миссис Эвери, потом перерыв на ланч, опять урок и отчаянная борьба с норовящими опуститься веками. Неужели этот мальчик, этот примерный ученик школы Пайпера, собирается отправиться к северу от фермерского городка Калья Бринстёрджес, чтобы сразиться с крадущими детей монстрами? Может случиться, что 36 часов спустя этот мальчик будет лежать мертвым, с внутренностями, размазанными по грязи взрывом неведомого ему снитча. Да нет, такое просто невозможно, правда? Домоправительница, миссис Шоу, срезала корочки с сэндвича мальчика и иногда звала его бамой. Отец учил, как надо рассчитывать 15-процентные чаевые. Такие мальчики, конечно же, не должны умирать с оружием в руках. Ведь не должны. «Готов спорить, что ты уложишь 20», — не унимался Бенни. «Как же мне хочется быть рядом с тобой, сражаться бок о бок. Пуф, пуф, пуф. Потом мы перезаряжаем револьверы и...» Джейк сел, с любопытством посмотрел на Бенни. «Ты бы сражался, если б мог?» Бенни задумался. Его лицо изменилось, стало старше, мудрее. Он покачал головой. «Нет, я бы испугался. Разве ты не боишься? Ну скажи правду». «Боюсь до смерти», — ответил Джейк. «Умереть?» «И это тоже. Но еще больше подвести остальных». «Ты не подведешь». «Тебе легко говорить», — подумал Джейк. «Раз уж мне придется пойти с детьми», — продолжил Бенни, — «я рад, что с нами будет и мой отец. Он берет с собой арбалет. Ты видел, как он стреляет?» «Нет». «Отлично стреляет. Если кто-нибудь из волков прорвется мимо вас, он его уложит. Прицелится в то место, где у него жабры, и хана». «А если бы Бенни знал, что жабры — это ложь?» — задался вопросом Джейк. «Ложная информация, которую его отец должен передать хозяевам волков. Если бы знал». Эдди заговорил в его сознании. Эдди, умудренный уличным опытом бруклинец. «Да, а если бы рыбы ездили на велосипедах, то каждая грёбаная речка становилась бы Тур де Франс». «Бенни, Мне действительно нужно поспать». Слайтман-младший лег. Лег и Джейк, вновь уставившись в потолок. Теперь он злился из-за того, что Иш устроился на кровати Бенни и вообще сдружился с ним. Теперь он злился на все и вся. И часы, оставшиеся до утра, когда ему предстояло собрать вещи, усесться на пони и отправиться в город, грозили растянуться до бесконечности. «Джейк!» «Ну что, Бенни, что?» «Извини, я просто хотел сказать, что очень рад твоему приезду. Мы хорошо провели время, не так ли?» «Да», — ответил Джейк и подумал. «Никто не поверит, что он старше меня. Его послушать? Ну, не знаю. Ему 5, не больше». Конечно, это было несправедливо, но Джейк опасался, что расплачется, если не будет несправедливым. Он ненавидел Роланда за то, что тот приговорил его к этой последней ночи в Рокинг-Би. «Да, просто отлично». «Мне будет тебя не доставать, но я готов спорить, что вам поставят памятник в павильоне». «Мне тоже будет не доставать тебя». «Ты счастливый. Идешь, получу, бываешь в разных местах. Я, наверное, до конца своих дней останусь в этом засранном городишке». «Нет, не останешься. Тебе и твоему отцу предстоят далекие странствия, если вам позволят уйти отсюда. Думаю, ты до конца своих дней будешь грезить этим маленьким засранным городком, который был тебе домом. И причина во мне. Я увидел и рассказал. А что оставалось?» «Джейк!» Больше он выносить этого не мог. Бенни просто сводил его с ума. «Спи, Бенни, и не мешай спать мне». «Хорошо». Бенни повернулся лицом к стене. Вскоре его дыхание замедлилось. Потом он начал тихонько посапывать. Джейк пролежал без сна до полуночи, потом, наконец, заснул. И увидел сон. Роланд стоял на коленях в пыли восточной дороги, лицом к несущимся на него со стороны реки ордам волков. Он пытался перезарядить револьвер, но обе руки не желали его слушаться. Патроны лежали рядом. Он все еще пытался перезарядить большой револьвер, когда копыта лошадей волков растоптали его.